Он вытащил из портфеля еще какую-то бумаженцию и сунул под нос судье. «Всего за 1500 наш прокурор изменил меру пресечения брачному аферисту Брутяну, а тот взял и сбежал». Прокурор схватился за сердце и осел на стул. В зале загалдели, а корреспонденты, до сей минуты явно скучавшие, встрепенулись и застрочили в блокнотах. Судья зазвонил в колокольчик, растерянно глядя в компрометажную расписку. А неприятный адвокат неловко повернулся, и из его неистощимого портфеля на стол просыпалось несколько фотографических снимков. Что там было на этих снимках, Анисий видеть не мог. Но судья вдруг сделался белее мела и уставился на карточки расширенными от ужаса глазами. «Я прям-таки извиняюсь», — сказал защитник, не торопясь, однако, собирать фотографии со стола. «Это к нашему сегодняшнему делу совершенно не относится. Это совсем из другого дела о растлении мальчиков». Анисию показалось, что слова «сегодняшнему» и «другого» присяжный поверенный странным образом подчеркнул. Но, впрочем, выговор у него был своеобразный, могло и померещиться. «Так что закрываем дело», — спросил адвокат, глядя судье прямо в глаза и медленно собирая снимки. «За отсутствием события преступления». И через минуту процесс был объявлен завершенным. Анисий стоял на крыльце в ужасном волнении и ждал, когда чудо-адвокат выведет оправданную. А вот и она. Мимочка улыбается направо и налево. Несчастный и жалостный более не выглядит. Адвокат сутулясь ведет ее под руку, а другой рукой, в котором портфель, отмахивается от репортеров. «Ай, вы мне надоели!» — сердито воскликнул он, подсаживая спутницу в фаэтон. Анисий хотел было подойти к Мимочке, но вперед вылез давешний сосед, заинтересованный комментатор судебного процесса. «Далеко пойдете, коллега?» — сказал он носатому Мимочкиному спасителю, покровительственно похлопал его по плечу и зашагал прочь, увесисто постукивая тростью. «Кто это был?» — спросил Анисий у служителя. «Как же-с», — ответил тот с безмерным почтением. «Сам Федор Никифорович, господин Плевака». В этот миг Мими, уже плюхнувшаяся на пружинистое сиденье, обернулась и послала Анисию воздушный поцелуй. Обернулся и адвокат. Сурово посмотрел на молодого лопоухого чиновника в белом кителе и вдруг учудил, скорчил рожу и высунул широкий ярко-красный язык. Коляска, разгоняясь, весело загрохотала по булыжной мостовой. «Стой! Стой!» — крикнул Анисий и ринулся следом. «Но разве догонишь?» «Да и к чему?» Конец озвученной книги. Читала Марина Ловейко. Киев, 2004 год.